можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Часа 6 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы» в прямом эфире. Я не устану это подчеркивать. Программа 48 минут, программа, посвященная мировым лидерам. Меня зовут Алексей Соломин. И мой постоянный соведущий, special guest, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, вас приветствует. Добрый вечер. Поздним вечером. Сложным коронавирусным вечером, вечером, когда отменяются авиасообщения с различными странами. В общем, много тяжелых новостей приходит. Нидерланды, к счастью, пока свободны для посещения и нашими гражданами, и всеми, кто... Вот правильно, санитайзинг сейчас, обрабатываем руки. Давайте я тоже. Можно? Да, пожалуйста, пожалуйста, побрызгиваю. Давайте, это будет добрый вечер, пропаганда. Я сейчас брызгаю руки специальным... Спасибо. Очищающим гелем. Дадим пример, ударим хорошим, правильным примером. Мы сегодня будем рассказывать... При здоровой атмосфере, да. ...о короле Нидерландов, да. Вильяме Александре. Надо сказать, что мы не случайно выбрали этого героя. Ну, во-первых, вот Алексей сказал, что сейчас, конечно, всех беспокоит все более и более развивающийся этот коронавирус. Всемирная организация здравоохранения буквально час назад объявила пандемию в мире. Это мало радостное сообщение. Это, насколько я не вспомню, кстати сказать, в 21 веке, да и в конце 20-го, чтобы Всемирная организация здравоохранения объявляла пандемию. И нам хотелось взять героя из благополучной страны и вообще такого благополучного героя, потому что были разные идеи, там арестованных саудовских принцев взять героями нашей программы или каких там еще. Ну, может, дойдут еще до них руки-то. Ну, чьи-то руки уже дошли. Вот. Счастье для них. Вот. Ну, кстати сказать, в Нидерландах сейчас происходит важное событие, мы об этом знаем, и происходит суд в связи с малазийским Боингом. Среди людей, которых обвиняют на процессе, есть россияне, поэтому Нидерландам, или как мы еще до недавнего времени чаще говорили, Голландии, приковано внимание и наших слушателей. Да и вообще Голландия и, то бишь, Нидерланды, страна, которая заслуживает того, чтобы они подробно рассказали, и этого же заслуживает, на мой взгляд, наш нынешний герой, король Вильям Александр, король Нидерландов. Да, действительно, и король для многих наших слушателей, европейский король, европейский монарх, эта фигура во многом кажется, ну, несколько такой символической, что ли, может быть, даже сувенирной, я бы даже сказал, потому что... Обозвал наши... его, зачем так? Нет, это, я говорю о представлении, людей, которые плохо знают, ну, что такое монархия. Ну, символическое, да, конечно, но... Нет, я объясню, почему, потому что, когда мы путешествуем в западные страны, да, то это обязательно... До недавнего времени путешествовали. Обязательный пункт – это зайти в сувенирную лавку, купить обязательно магнитики какие-нибудь, да, портретики королевы, да, и так далее. И многим кажется, и что... И принести их подарок Венедиктову, что вы любите делать, поскольку он собирает магнитики. Да. И многим кажется, что, в общем-то, в этом их роль и ограничивается. Но на самом-то деле мы просто не до конца понимаем вот этот статус. Ну, что знаешь, такое ты, монарх в современной демократической европейской стране? Ты знаешь, ты вот сейчас... Опять, ты правильно закончил, что мы не понимаем, но зря начал с обид, нанесение обид его королевскому величеству, потому что своим предшественником на этом, так сказать, троне, на этом стуле, в этой студии, доцентом Алексеем Нарышкиным, мы неоднократно говорили о европейских монархах. И как раз и тогда я пытался ему объяснить, рассказать, а иногда даже доказать, что за вот таким как бы очевидным безвластием, ну, в нашем понимании власти монархов Европы, тем не менее, за этим находится очень глубокий символический смысл для каждой из страны. Эти люди – символ нации. Эти люди – честь и достоинство нации, как правило. Эти люди, как правило, всенародно любимы, всенародно почитаемы. И поэтому они уж точно не сувенирны. Они являются такой, знаете, вот если голландец или датчанин или швед, его спросишь, а как он, что он может сказать о своей стране, и в его рассказе обязательно прозвучит, что мою страну возглавляет королева, если что-то Дании. Мою страну возглавляет король, если речь идет о Норвегии или Швеции. И вот сейчас также голландцы обожают своего короля, как, кстати, обожали его мать, королеву, отрекшую, мы еще об этом сейчас скажем, достаточно неожиданно отрекшуюся от престола. А он-то, в общем-то, первый, по-моему, за последние 130 лет первый король. Как-то у них все были королевы да королевы. И, кстати сказать, да, его менять, уж коли мы о этом заговорили, будет королева. То есть он наследница, у него не наследник, а наследница престола. Дочка. Вот это очень интересный момент. Еще там дочки. Так что, в ближайшее время, после, ну, дай бог ему долгих лет жизни и царствования, но после Вильяма Александра опять наступит королевский, то станет королев. Королев. Это очень интересный момент, потому что буквально в прошлой передаче мы рассказывали о японском императоре и говорили, что у них большие проблемы, связанные с тем, что у японского нынешнего японского императора... Там другие правила. Да, вот я об этом хотел сказать, что существует, ну, три таких, что ли, основных формы наследования, когда трон передается наследникам по мужской линии, то есть это обязательно должны быть дети, сыновья в смысле, старшим сыновьям передается трон. Может быть ситуация, когда, да, в обычной ситуации, при обычных условиях трон передается наследникам по мужской линии, но если их нет, то королева может полностью взять власть в свои руки, и это будет считаться нормальным. И есть третье, когда вне зависимости от того, какие дети, мальчики, девочки у короля, трон достанется тому, кто родился первым. И вот в данном случае в Нидерландах мы имеем дело с как раз с тем, что вот с этой формой, что ли, передачи трона. Ну, это, во-первых, это так, но и кроме того, в общем-то, сейчас уже понятно. Абсолютная примогенитура, говорит Дмитрий Мезенцев, и совершенно прав. Это так называется вот эта вот, как это сказать, форма, да, наследования. Да, но, тем не менее, 130 лет без малого в Нидерландах правили королевы. И королева Беатрикс, которая обожала все голландское общество, когда она отреклась от престола в честь своего сына. Кстати сказать... Ее мама тоже отреклась от престола, мама, в свое, да, время. Да, прошла долгую жизнь, да, до 90 с лишним лет. Так вот, надо сказать, что он-то, в общем-то, мы, получил титул Вильгельма Александра, но буквально несколько часов, когда он стал королем, он назывался Вильгельмом IV. Но а почему несколько часов всего? Потому что он сам не захотел. Вот, ему не понравилась эта цифра. Вот, Вильгельм IV, это, знаешь, как... Уже не первый. Да, а Вильгельм I, это... Вильгельм I, это основатель династии. Великой династии, которую, так сказать, собственно, ну, многие годы он правил, и он, так сказать, символ, отец нации. А он стал Вильгельм Александр и тем самым убрал числа из своего титула. Но у него такое достаточно длинное имя, сложное. Полное имя, могу его сказать. Помню. Вильям Александр Клаус Георг Фердинанд. Да. Он родился в... В Утрехте, в замке Дракенштейн. Этот замок находится в абсолютной собственности, в личной собственности у его матери, королевы Беатрикс. Он принадлежит им уже много десятилетий. Этому замку много лет. То есть он был... Не, надо сказать, что вообще это королевский дом, их вот род называется Королевский дом Оранский Насау. Угу. Это, в общем-то, ну, если так совсем уж заглядывать в глубокие корни королевского дома Оранско-Нассау, это все идет тут из Южной Франции. Там, надо сказать, длинная история, можно подробно рассказывать, поскольку княжество Оранж, откуда все это идет, многие властители были в разное время во главе этого княжества. Uh-huh. А вот... И в 16 веке вот это княжество Оранж принадлежало немецкой семье, немецким аристократам Насау. И поэтому такое сочетание называется Оранское Насау. Кстати сказать, наш нынешний герой, он же король Нидерландов, по отцу, то у него немецкая кровь, по матери нидерландская. Вот. И вот самый первый король, Вильям Оранский, который, кстати, прозвали Молчаливым, угу. Вот он, собственно, является основателем династии. Михаил Александрович, а могу я вас попросить дать мне вот эту мышку и клавиатуру? Я выведу на экран тот самый замок, о котором мы говорим. Хочу буквально пару слов о нем сказать. Вот эту мышку. И вот эту клавиатуру. Ну, у нас есть. Да, супер, отлично. Так, сейчас, вот сейчас ты расскажешь это на экране. Спасибо, я покажу, потому что это очень интересно. Этот замок, который наши зрители в YouTube сейчас могут увидеть, он построен... Вот интересно, Нарышкин любил всякие пикантные подробности. А ты склонен к недвижимости. Ну, вы имеете в виду про марихуанный квартал Красных Фонарей? Да, это Нарышкин. А ты любишь про недвижимость. Вот замки, конечно, угодья. Real estate. Да. Ну-ну. Дело в том, что этот замок, ему много-много уже сотен лет. В середине 17 века где-то было построено нынешнее здание. До этого был тоже Дракенштейн, но само здание было другим. Оно, в общем-то, оно называется замком. В смысле, мы называем его замком. Но, по большому счету, если вы посмотрите, он настолько миниатюрный для замка, ну? Что, ну, прямо даже, я не хочу сказать смешно, но, ну, посмотрите, вот я вывел его на экран, такой, я забыл только, шестиугольный или восьмиугольный, я не помню. Судя по фотографии, там, конечно, восемь. Восемь углов. Да. Но, тем не менее... Окружен рвом, но... что, конечно, делает его замком. Сразу мы можем понять, что это настоящий королевский замок. Ну, если здание-то было бы у нас на Рублевке, то это было бы домом сторожей и охранников. Скорее всего, да. То есть, судя по размеру, а кстати, то, что восьмиугольный, да, очень удобно для охраны. То есть он со всех сторон может охранять. Все видно, да. На Рублевке абсолютно не был бы не конкурентоспособен. Скромные два этажа, и, видимо, еще какой-то чердачный этаж там тоже есть, судя по всему, там какие-то комнаты находятся. Вот посмотрите, просто еще раз призываю, в YouTube открыть трансляцию. Совсем небольшая территория, маленький скромный ров, явно который, мне кажется, можно даже перекинуть. Что-то через него хочешь доказать, что они очень, что королевский дом бедно живет? Я не спорю. Это не бедно, нет, не скромно, бедно. Скромно. Сколько лет? Он уже скромно, даже, но достойно. Должен был вырасти в цене. Да, да, ну. Достойно очень. Мост перекинутый такой. Вот в этом здании, в этом маленьком миниатюрном здании. Вильям Александр провел свое детство. И не только он. У него есть брат, почти погодки, да? Там, у него даже 60... два брата. С одним был случилась трагедия, он там сильно разбился. Да. Надо сказать, что он родился 27 апреля 67 года. Да. Надо сказать, что в Утрехте. Да. Да. Вот. А коронован был 30 апреля 80 года. Объявлен наследником престола. Но Куда он скачет, то, кстати, сказать, вот такая деталь интересная. А вот знаешь, когда мы говорим коронован, в данном случае, примитивно, королю Вильяму Александру, это некоторая натяжка. Почему? Потому что в прямом смысле слова нидерландская традиция вхождения на престол не подразумевает надевание короны. То есть это не коронование в прямом смысле? Нет, там смысле. Короны и другие символы королевской власти выставлены, но акции одевания короны на голову, вот то, что в прямом смысле слова коронование, голландский протокол, нидерландский протокол не предусматривает. Поэтому он входит как бы на престол, то бишь садится на трон, но силы королевской власти остаются рядом. Угу. Эти, кстати, отличия некоторые от других протоколов в монархиях. Сейчас я еще покажу вам гравюру с этим же замком, но это уже такое более древнее представление. Тогда он еще не принадлежал королевской фамилии. Да, надо сказать, а то нас слушатели неправильно понимают и думают, что я показываю вот этот маленький скромный замок. Специалисты по рил-эстейту, которые слушают и смотрят нашу программу, думают, что ты находишься в каком-то странном заговоре. Он не на продажу стоит этот дом. Я понимаю, да. Я только хотел сказать, что это не резиденция короля, это личный замок принцессы Беатрикс, королевы Беатрикс. Бывшей королевы. Да, но королева мамы. Она, когда еще была принцессой, он был куплен в 1959 году, в 67-м родился Вильям, в 68-м родился его брат... Они погодки, да. Его брат, которого зовут Йохан Фризо, и через год еще у него родился брат Йохан Фриза, как раз вот и погиб, как мы сказали. И в 69-м еще, то есть еще через год родился Константин. Вот три брата, акробата, почти одинакового возраста, наверное, близкие друзья и страшные озорники, вырастали уже как раз в этом замке. После отречения королева Беатрикс вернулась в этот дом. И теперь она живет в нем, это уже ее личная резиденция. Тогда она не была, она была куплена ею, но не была оформлена. И, кстати, знаете, как вот вы сказали, что это было сюрпризом для голландцев, что Беатрикс уходит. Да. Но слухи об этом появились после чего? Как вы думаете? Я не думаю. Я обязан знать. Так. Но слухи пошли после того, как случилось несчастье с ее другим сыном. И это сильно повлияло на матушку. И ей было очень тяжело нести королевское бремя. Потому что вообще нидерландский дом, его недавно называли, во всяком случае, самым улыбчивым. Угу. Там действительно на всех фотографиях, вот какие фотографии ты не открой, королева Беатрикс, когда она была королевой, нынешнего короля, они всегда очень такие улыбчивые. Это правда. Широко улыбаются. Но трагедия, там разбился ее сын, вот один из сыновей. Угу. Средний. Он во время, катания на лыжах потом попал в кому и так далее. Она очень это тяжело переживала. И, собственно говоря, я думаю, на мой взгляд, это повлияло на ее решение. Абсолютно с вами согласен. Могу добавить только, что, может быть, на ее решение могло повлиять и покушение на королевскую семью, первое в истории современных Нидерландов, которое произошло в 2009 году в Альпенгольц. Нет. Вылетел из Альпидо... Ну, нас тебя простят. Апельдорн. Правильно. Да, выговорил, наконец, извините. Я не подсматривал. Ты записывай, нет, ты вспомнил, я свидетель, ты вспомнил. Ты напрягался, но вспомнил. Апельдорн, да. Так я знал про этот город еще до того, как готовился к этой передаче. Просто, видите, в прямой эфир всякое бывает. Но я хочу, просто чтобы завершить с рил-эстейтом, наконец, я хочу вам сказать, что публикации на тему того, что Беатрикс может оставить корону, условно корону. Она носила корону. Просто при... я еще говорю, что это не значит, что корону показали, унесли. Она корону носила. И он может носить корону. Но проблема в том, что еще в процесс инаугурации... Это не входит. В 2006 году в замке, о котором мы говорим так много и усердно, зачем-то, скажете вы, начали делать ремонт. Его ставили готовить, и, как писали газеты, переезду королевы. И тогда как раз появились предположения о том, что она может оставить престол и уединиться вот в этом своем имении. Ну, вот и случилось. Вот и случилось. Кстати, да. Кстати сказать, такая маленькая деталь, может, тебе будет любопытно. Я думаю, что любопытно будет нашим радиослушателям. Наш следующий герой, король Вильям Александр, является, надо четыре раза сказать пра, внуком никого иного, как российского императора Павла I. Чтоб ты знал. Мы тут можем, конечно, сильно удивиться, но вспомнив, что, что люди такого, такой высоты в основном обручались с людьми, подобными себе, то есть князья на княжнах, короли, принцессы на принцах и так далее. Это не будет таким, да, такой удивительным. Но сам Вильям Александр в данном случае не последовал той версии, тому правилу, которое ты сейчас произнес. Современный. А наоборот, он опроверг основную из песни из основного в свое время репертуара Аллы Борисовны Пугачевой, что все могут короли, но только жениться по любви не может ни один король. Правда, не королем, а наследным принцем, но наш сегодняшний герой, между прочим, женился по любви. Причем у него совершенно очаровательная супруга, и что любопытно, совсем она не голландка, а прямо наоборот аргентинка, и при этом еще католичка. И более того, вот скажи, пожалуйста. Да. Или, можем задать, я слушаю вопрос. Вот как ты знаешь терпичную аргентинку? Как она выглядит? О, это смугленькая красавица с коричневыми волосами, длинными, вьющимися обязательно. Ну, а наша героиня, то бишь королева Нидерландов, хотя она аргентинка, она жгучая натуральная блондинка. Натуральная блондинка? С голубыми глазами. Не может. Так что, извини, вот такие вот аргентинки красавицы. Блондинки с голубыми глазами. Она же действующая королева Нидерландов. Слушайте, ну это удивительная какая-то история. Может быть, в ней тоже течет какая-нибудь голубая кровь просто, которая обесцвечивает ей волосы. Ну, как тебе сказать? Я думаю, что вот тех, с ее биографией, кроме того, что ее папа был членом той самой аргентинской военной хунты и крупным генералом, ничего другого выявлено не было. Ну и перед тем, как мы уйдем на новости, я, наверное, успею сказать, коль уж мы потихонечку двигаемся от рождения нашего героя. Мы уже сказали, где он родился, какая замечательная его матушка. Я, наверное, успею сказать, что Вильям Александр получил историческое образование. Он историк. Он вообще широко образован. Мы об этом подробно поговорим. Он, чем он только сделал? Ты знаешь, он человек удивительный в этом плане. Он отслужил во всех родах войск. Он генерал сухопутных войск. Он капитан первого ранга военно-морского флота. Он занимался исторической историей и гидротехникой. Подождите, сейчас давай пусть новости. Я просто скажу, что историческое свое образование он получил в Лейденском университете, один из самых уважаемых старейших университетов Нидерландов. Лейден, город, который, может быть, вам всем знаком или не знаком, но вы точно о нем теперь будете знать, потому что это город, родина замечательного художника Рембрандта. И, собственно, Лейденская школа, которую мы тоже... Но кто интересуется Рембрандтом, тот знает. Тот знает, да. Или кто, например, посещал выставку, которая была в Москве. Все будут знать благодаря Алексею Соломину. Да. Мы сейчас прервемся на 5 минут. Половина 11-го Москвы. Часа 22:33 в российской столице. Всем здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», Яндекс.Эфира, вести программу «48 минут», программу о мировых лидерах. Видите, как я стал заговариваться? То Апельдор не могу выговорить, то лидеров сегодня... Ну, Апельдор ты уже выговорил. Уже постарался, да. Сегодня в метеоскопе я сказал миллиметров трутного столба. Какого? Трутного. Извините, дорогие радиослушатели. Сегодня, видимо, действительно атмосферное давление, которое нам не нужно. Это же общее напряжение сказывается. А напряжение не то слово. И коронавирус, вот еще раз я отмечу, рекламировать не буду, но даже у нас на столе, вы видите, лежит санитайзер, которым мы регулярно, благодаря Михаилу Соломоновичу, который носит его с собой, у нас штатный есть в коридоре. Ну, кстати сказать, я думаю, что даже в рамках нашей программы, да любой другой, не грех выступить такой медицинской просветительской рекомендацией, максимально следить за руками, мыть их в любом возможном случае с мылом 10-15-20 секунд, санитайзером очищать руки, потому что именно через наши руки, которые прикасаются к разным поверхностям, а потом прикасаются к нашей же слизистой оболочке, неважно, рта, глаз. Это самый легкий способ получить коронавирус. Да, потому что, ну, шанс на то, что нос к носу столкнешься, да, нос к носу столкнешься с носителем, ну, к счастью, я надеюсь, невелик, а вот то, что оставленные носителями разные следы на разных поверхностях, и мы можем этого коснуться, они велики. Поэтому, уважаемые радиослушатели, маленькая внутри нашей программы рекомендация, я думаю, что каждый из нас сейчас должен быть крайне внимательным к этому вопросу, потому что, слава богу, в Москве не так много людей зараженных, но уже достаточно большое количество людей, соприкасавшимися с носителями вируса. Поэтому будьте, пожалуйста, здоровы и будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Будем надеяться, что все это быстро закончится, потому что... Ну, давай это не надо говорить, потому что вот эти оптимизм здесь тоже нам, я думаю, совершенно не нужен, потому что быстро, давай будем объективны, понимаешь, быстро закончится только по-другому. Нет, это не может быстро закончиться, и это не прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. Надо как раз наоборот, набраться терпения и при этом быть очень, так сказать, достойно, так сказать, внутри такой ситуации себя вести. Мы говорим сегодня о короле Нидерландов Вильяме Александре по многим причинам. Во-первых, есть повод, давно о нем не говорили. Во-вторых, конечно, и в новостном режиме Нидерланды снова звучат. Начался суд, вы знаете, по сбитому над востоком Украины MH17. Кстати, но король к этому никакого отношения не имеет. Там, да, но... суд абсолютно... независимо от короля, а король независимо от суда. Но надо признать, и надо это сказать, что и следственная группа, международная следственная группа, базой которой является Нидерланды, да. Кстати говоря, мировые лидеры, в частности президент Украины, они встречались с Вильямом Александром, и во встречах этих они тоже поднимают... Тема это звучала. Да, они... то есть это одна из важнейших для короля Нидерландов. Ну, мы говорим сегодня о короле, как мы сказали в начале программы, потому что вот в Голландии привлечено внимание. А еще, вы знаете, чем было внимание в Голландии привлечено не так давно? Не помните новость о том, что Голландия отказалась от своего названия Голландия? Ну да, так мы же сегодня все время говорим Нидерланды. Сегодня да, но иногда говорим голландцы, Голландия. Нет, голландцы. Ну, как бы это говорить можно. Напоминаю. Это название применительно к гражданам воспринимается и принимается. А название страны ушло, Нидерланды. А вот почему же, вот я думаю, звучали какие-то странные объяснения о том, что Голландия ассоциируется у многих сейчас с марихуаной и кварталом красных фонарей, и, дескать, хотят власти страны уйти от этой непосредственной ассоциации. Но это ведь, мне кажется, как-то какое-то очень странное объяснение. Ну, смотри, может быть, это, так сказать, в характере голландцев, скажем так, следить за благозвучностью своих имен. Вот Вильям Александр, я говорю, что он поначалу был Вильям IV, буквально сутки. Да. Потом стал Вильям Александр. Очень большое внимание к... Да, вот как мы называем. Как корабль назовешь, как так он и поплывет. Да, как этот корабль плывет. Угу. Ну, надо признать, что к ситуацию с таким достаточно свободным, вольным характером города Амстердама это нисколько не изменило. И все, в общем, помнят прекрасно, что в Амстердаме можно, а чего нельзя. Ну, кстати сказать, вот ты упомянул улицу Красных Фонарей. Да, квартал. А власть Амстердама... выбили ее из туристических маршрутов. То есть она как бы существует, но она перестала быть, скажем так, достопримечательностью Амстердама, не та, которая как бы рекламировалась в туристических буклетах. То есть не то, чем власть Амстердама гордятся. Это уж точно. И надо отдать должное, королевская семья и, в частности, король, они, конечно, далеки, во всяком случае, публично, их имена вообще никак не связываются. Я не нашел никаких ни скандалов, ни публичных признаний, ни обороты, ни любви к этой девушке. Могут сложить впечатление, что это такой, знаешь, Амстердам какой-то такой разгульный город, где на каждом углу курит марихуану, а улица Красных Фонарей это представляет такое жуткое ресталище демонов. Женщин с низкой социальной ответственностью, которые по всему городу, так сказать, завлекают невесть откуда попавших туристов. Ну, вы же были в Амстердаме. Я был там действительно и не один раз. Это действительно такое достаточно, может, достаточно смешное место. Вот не знаю, у меня это... Почему? Ну, это, если рассказать, почему улица Красных Фонарей Амстердама мне показалась смешной, то это мы перейдем от рассказа «Короле». Ну, потому что это все... Путевым заметкам. Это выглядело очень таким... Очень туристически все это выглядело, очень туристически. Хотя он действовал по своему прямому назначению, предназначению. Угу. Вот. Но, тем не менее, у меня это всегда вызывало улыбку, честно тебе скажу. Совсем не те ассоциации, о которых бы подумал Нарышкин, если сел бы в этом кресле. Просто интересно, и знаете что, закончу я эту тему, мне кажется, ну, со своей стороны, во всяком случае. Вот так это глаза заблестели нездоровым блеском, ты знаешь? Интересно, что сам вот... Если мы говорим о туристах, которые приезжают в Амстердам, то, естественно, они заходят в сувенирные лавки, и сувенирная лавка, продукция сувенирных лавок, например, в Амстердаме, она, конечно, будет сильно отличаться от продукции сувенирных лавок, чем? Например, Рима. Чем? Место... в этих самых на магнитиках храмов Ватикана будут изображения, да, конопли. Или, например, сексуальных игрушек. Такого очень много там. И, ты в Амстердаме? Да. Что-то у тебя вот какая-то особая память. Ты что, там жила у тебя с фонарей? Или практически вся экскурсия состояла? То есть весь Амстердам у тебя стоял из походов взад в конец по улице Красных Фонарей? Я был в музее Конопли. Я был в музее Рембрандта, я был в музее Конопли. Слава тебе, Господи! Умею сочетать эти вещи. Вот сейчас я вот узнаю, потому что, судя по блеску в глазах, я больше до Рембрандта не дойдешь. В Коноплю я верил, что ты до нее дойдешь. Ой, а там прекрасный музей Конопли, кстати. И он совершенно не про то, как курить коноплю. Мы ни в коем случае здесь это не пропагандируем. Нам и запрещено это делать, да мы и не хотим. Там, в принципе, здесь потом, рынке, как, воспользоваться моментом. Как эту культуру начал пропагандировать коноплю. Да. Это вот только ты, человек интеллигентный, все-таки на должности. А на рынке сейчас вот про коноплю вот полчаса бы рассказывал. Я просто как... Как королевство. Сейчас, я как постсоветский человек, выросший в таких достаточно консервативных российских реалиях. В условиях борьбы с коноплей. В условиях борьбы со всем, со всей разнузданностью, в принципе. Да, для меня было, борьба, конечно, небольшим шоком, когда ты идешь по улице, и на тебя со всех витрин просто лезут вот эти вот предметы не первой необходимости, так скажем. И, ну, это, я не говорю, что я это осуждаю. Это для людей привычных, ну, и нормально, но меня это немного удивляет. Что-то, как говорят в твоем поколении, в более молодом, что это такая туристическая фишка. Для самих голландцев... Так я же говорю, да, что... Это вот улица Красная, когда плягаешь, а что, Амстердам? Так просто и неудивительно, что и власти, и, я уверен, королевская семья пытаются от этого имиджа отойти. Я думаю, что я тоже с юмором относится к этому. Я об этом убежден. Так про образование мы начали говорить. Ты начал сразу с университета. Да, а вы хотите... Он в 81-м году, между прочим, начал обучение еще в Гааге, в первом открытом христианском лицее. Это, так сказать, вот, ну, скажем так, первое высшее образование его. Вот. И надо сказать, что по положению, по протоколу нидерландскому, он должен был пройти обязательно военную службу. И он, надо сказать, вот что мне очень симпатично. Он проходил службу и в сухопутных войсках королевских, и в военно-морском флоте, и в военно-воздушных силах. И даже он одно время служил адъютантом особой службы Ее Величества, то есть фактически был, вот если проще говорить, охранником собственной мамы. Это интересно. Да-да-да. Ну, адъютант все-таки, наверное, это не совсем охранник. Нет, я, конечно... То есть это военный чин. Да-да-да, но секрет то есть это да, в службе охраны Ее Величества. Вот. Но надо сказать, что он везде преуспел в этой военной службе. Он служил, что называется, достаточно рьяно во всех этих видах. Генералом стал сходу в войсках, капитаном первого ранга военно-морских, как я уже сказал. А чтобы получать, так сказать, сохранять свой статус пилота, вот видишь, красавица аргентинка, блондинка. Говорит только микрофон. Да, нашим слушателям скажу, что опять в YouTube-трансляции, можете обратить внимание, мы вывели фотографию, наконец, странно, что не сделали с самого начала, самого Вильяма Александра и его замечательной супруги. Я так понимаю, что здесь это еще невеста, да? Потому что он в военном кителе. Нет, это, собственно, и процедура как раз венчания. Да. Венчания, свадьба, тем более. Он в военном кителе на свадьбе. Да. Так вот, что ты знал, друг мой, он, чтобы подтверждать свой статус пилота, он каждый год должен иметь определенный налет часов. Да, конечно. Это обязательство такое. Надо. И вот уже много, достаточно ряд лет, когда они с супругой едут куда-то отдыхать, он сам стоит за штурвал самолета и везет свою семью на отдых за штурвалом. Более того, он даже во время визита Ее Величества в Россию пилотировал самолет, который привез, можно сказать, самолет. Доставил. Так тоже плохо говорить про королеву. Да, как, что же делал? На самолете, который пилотировал ее сын, будущий король Вильям Александр, тогда королева Беатрис совершала визит в Россию. А вот пилотом был ее сын, будущий король. Неужели это говорит о таком недоверии каким-то другим? Не. Ну, это же красиво. Это красиво. Согласен. Тут, я думаю, что кому сесть за штурвал было. А это же красиво, что наследный принц, ну что ты, красиво было. А вот потом вот он и учился уже после военной стажировки в том самом, того ранее упомянутом Ленинском университете на историческом факультете. Да, замечательный город уже как минимум тем, что но дал нам великого Рембрандта. Будучи историком, он невероятно увлекся гидротехникой. И это его такой любимое занятие. А нельзя сказать, что это прям было, то есть это прям какая-то диковинка, потому что все морские державы, они так или иначе, у них было большое количество людей, занятых на флоте, конечно, или работающих на флоте, и это конечно, одна из востребованных специальностей. Но, понимаешь, вот после всего этого гуманитарного, так сказать, бэкграунда, он увлекся гидротехникой, посещает выставки, сам участвует в каких-то изобретениях гидротехнических сооружений. Ну, это, конечно, получается, это стало как бы и второй профессией его, ну и, конечно, хобби. А какой еще монарх, о котором мы недавно говорили, тоже увлекался областью, связанной с водой? Ну, как-то широко. То есть купался в воде, пил воду. Нет. Оба увлекался водой. В смысле, получал степени. Японский нынешний император. Я был уверен, что вы вспомните, тем более, да, что мы ровно передачи назад. Мне связано с водой. Я пить любил воду. Там, тоже купал. Ведь писал и диссертации на тему водных ресурсов, и в конференциях участвовал. Вот моя любимая история с Нарышкиным, да он никогда не выдерживал, да, попытаюсь с тобой. Вопрос, да? Вопрос. С ехидцой такой сказал. С ехидцой сказал, нескрываемый ехидцой, но ты должен догадаться. Вот, кстати, нам слушатели правильно пишут, японский император, все правильно. Ну, да, ведь мы раньше вспомнили, чем наши. Молодцы, слушатели, спасибо, что слушают. Вопрос. Да. А королем чего еще? Кроме того, что он король Зеландов, королем чего еще? Титул короля чего? Неофициальный носит наш Вильям Александр. Антильских островов? No! Интересно, на какой территории заморской, голландской? Очень холодно. Видишь? Очень холодно? Да, совсем подождите. Холодно. Ну, как Дании, что ли? В свое время Вильям Александра, потому что был наследный принц. Да. Но это с ним за ним сохранилось. Его назвали пивным королем. А, он обожает господи. Пиво. Хихицой же вопрос. Его назвали принц Пильзнер. Ах, назвали принц Пильзнер. Он любит пиво? И причем пильзнерского сорта. Понятно. Лоббирует марку. Ну, что, пьет просто. Марка лоббируется автоматически. Он меньше всего, уверяю тебя, задумывался о контракте с компанией Пильзнер. Ой, ну, слушайте... И он ходил по этим самым знаменитым голландским пивнушкам. Его там часто видели. Он пиво обожает. Вот видишь, дружище, не знаешь, что он пивной король, а не только король Нидерландов. Ну, кстати сказать, я... Человек недюжих, недюжинных. Не единственных. Бываю в этой замечательной стране, я продавал там не был уже, но в одно время было достаточно часто. И часто разговаривал с голландцами, а в свое время я королеве, раньше была во власти, и о принце, ставшем королем. И они все очень, всегда о нем хорошо говорили. Что он открытый. Может, вот я говорю, то, что назвал в пивнушках, посидеть с друзьями. Причем назвали, кстати, разное количество пива, угу. которое он мог выпить за раз. Что ему совершенно не нужно, ведь он не президент, он не избираемый человек. Что не нужно, не хочет? Но обычно в пивные, особенно вот в 20 веке... Для популизма? Для популизма да приходили нет, какие-то кандидаты в президенты. В Словакии, в друг мой сердечный, не подозревая его, ты уже вторую за ним подозреваешь гадость на одно пиве. Сначала ты решил, что он был лоббистом Пильзнера, да. А теперь, что он ради популяризма. Король не нуждается в подобном популизме, поверишь мне. Но все равно ему приятно, мне кажется, когда подданные относятся к нему хорошо и чувствуют в нем не принца голубых кровей, который, нет, знаете, где-то скажу, там на него нельзя смотреть. Когда он стал королем, вот те же самые люди, те же самые голландцы, который еще там за пару лет до этого говорит, угу. да, свой парень в доску пиво бухает в неизмеримых количествах, он, тем не менее, значит, говорит, что, ну, посмотрим, знаешь, как говорит, сейчас, как он себя поведет, одно дело быть принцем, а другое дело, нет, ты знаешь, несколько раз видели его, тем не менее, реже гораздо, да. А много раз? Да. Ну, некогда. Говорят, пару раз захаживал. А как же, интересно, так, в пивной же могут быть люди, во-первых, выпившие. Ну, не побьют его, Не бойся. Не побьют. Во-первых, он крепкий, угу. он спортивный, угу. он, сказать, офицер. Ну, и, наверное, где-нибудь там супруга рядом с ним отобьется. Она... Все-таки, наверное, у него тоже есть адъютант из Secret Service, который... Ну, наверное. Который следит за тем, чтобы все было да, хорошо. Да. Так. Ну вот. Что дальше? Ты знаешь, можно, мне кажется, интересно сказать несколько слов про... Может быть, знаете, что можно сказать еще? Ну, что можно сказать? Что он был самым молодым монархом на момент вступления да? на престол. Да, 46 лет. Европейский монарх. Да. 46 лет, но в 14 году его поместили, в смысле, сдвинули на второй план, потому что испанский Фелипе VI не пропустил. В общем, он моложе. Я еще хотел сказать, что когда мы говорили про его супругу, королеву, то принято считать, и вот мы тоже об этом с тобой говорили, что как бы из простой семьи. Ну, конечно, не из королевской семьи, прямо скажем. Отец его военный. Так я говорю, это тенденция какая-то очень современная. Да, да. Но. Как-то. По-моему, на какой-то было пресс-конференции, не пресс-конференции, на какой-то встрече, сейчас не могу вспомнить, когда вот зашел разговор о том, что он, вот, каких она кровей, то, что зашел, ну, что-то зашел разговор, и она сама сказала, что во мне течет кровь принцесс инков, то есть гораздо более древних кровей, чем даже этот замечательный род Насау. Надо сказать, что тут еще такая деталь, хотя вот мы сказали о том, что он смог жениться по любви, вопреки песне Аллы Борисовны, но, правда, еще раз говорю, что он был принцем, но по Нидерландскому протоколу для того, чтобы получить право на женитьбу или, кстати, выйти замуж членом королевской семьи, требуется решение Генеральных Штатов Нидерландов. И надо сказать, что... Расскажите, что такое Генеральные Штаты. Ну, это такой, парламент, так сказать, условно говоря. Это, ну, то есть, соборный, некий соборный орган. Ну, это само слово, понятно, о чем идет речь. Но тут надо иметь в виду вот что. Когда он собирался жениться, вот в Аргентине была как раз диктатура этих самых диктатур хунты. Нидерланды, они же голландцы, всегда гордились своим демократическим строем, несмотря на то, что у них монархия. И были некие кривотолки. Именно с того, что вот, да, он любит эту прекрасную даму, но она все-таки из страны диктатур, с диктатурой. Как ну, так, ти... мол? А? Как так, мол? Да, и вот... Действительно, блондин. Да, нет, красавец, комсомол. Вот. И тем не менее, разрешение дали. Вот. И вот королева Максима, красивое имя, Максима. Вот. Но ситуация была, что называется, на грани. С красивым русским именем добавили бы. Но чтобы найти какой-то компромисс, эти самые Генеральные Штаты, что в последний момент, знаешь, как ставили свои 5 копеек, как говорят, они не разрешили ее родителям присутствовать на бракосочетании. Это ужасно. Нехорошо. Все-таки, наверное, наконец-то вы мне дали повод придраться к королевской семье. Не все так благополучно в датском королевстве. Видишь, они... Вот. И вот дочь аргентинского диктатора, одной из сынов Фиделы, она, кстати, получила очень хорошее образование, между прочим, кстати сказать. Инвестиционный банкир. И зарабатывала она денег больше, чем получал тогда принц Вильям Александр, поскольку получал жалование от государства собственного на содержание. А она зарабатывала. Она, кстати, очень долго работала в Нью-Йорке, в Брюсселе. Кстати сказать, они познакомились на весенней ярмарке в Испании. И он тогда к ней подошел, представился, протянул руку, или просто поклонился, и сказал: Александр. Ну, Саша практически. Вот. И она некоторое время, сначала так заявляла, даже не предполагала, что имеет дело с наследником Нидерландского престола. А потом он даже не в открытую так намекнул ей. Надо же, что он просто ее разыгрывает. И в смысле, вот... не хотели бы вы стать королевой? Ну да, типа, что вот есть шанс такой вам переехать из чудесных мест Буэнос-Айреса. Но в итоге они 2 недели провели вместе так после знакомства в Испании, подружились, как в таких случаях говорят, и еще через 2 недели договорились встретиться, и так случилось. Они встретились еще через 2 недели, и дальше уже шли по жизни, рука об руку, по сей день. Ну, что интересно, для Вильяма Александра выяснилось, что для Вильяма Александра, конечно, девушки оказались на первом месте, но и о самолетах он тоже не забывает, потому что писала пресса, что не оставляет он своего увлечения летным делом и даже, представляете себе, хочет переучиться на управление крупным лайнером Boeing 767. Ну, пора уж переучиваться, потому что летал на маленький, тебе большой полетать. 767, 737. Да. Но я еще хочу сказать, что вот, возвращаясь к чудесным отношениям, он хоть и так решительно позвал ее в гости, но к маме долго не водил. И долго ее к маме и папе не представлял. Но мама не простой персонаж. И папа, путь здоров, с немецкой, так сказать, выправкой. Поэтому он их все-таки представил им, и это было где-то еще в 2001 году они объявили о помолвке, а церемония свадьбы была уже в 2002, через 3 месяца. Вот, бургомистр амстердамский тогда их сказать, официально зарегистрировал как гражданский, ну, как, ну да, как гражданский брак, и потом еще была церковная церемония. Да. Вот нам пишет пользователь на YouTube Виктор Епикуров: такие дамочки знают, на какие ярмарки ездить. Случайно, мол. Я вам хочу сказать, что вот я это, кстати, знаю... исторически не доказано. Случайно, вот, да, не случайно. Мы не знаем максимум. Не будем сразу обвинять ее в корысти. Не будем. Справедливости ради, я вам хочу сказать, что наш гениальный продюсер и ведущая нашего эфира, который зовут Ирина Бабалаян, например, тоже знакома с Вильямом Александром. Только она позже, вот если она раньше познакомилась. Позже. Раньше, вот позже. Она бы Ирина Бабалаян Насау. Может быть. А сейчас она ведь просто Бабалаян. Но я к тому, что на одном из приемов, где участвовал, где была она гостьей была, и где был участвовал король Нидерландов, вот ей удалось просто подойти к нему, познакомиться и даже... Ну, чудесно. Так вот, надо сказать, что королева Максима очень быстро влюбила в себя свою будущую, то есть свекровь. Она очень быстро выучила голландский. На церемонии инаугурации мужа выступала на голландском языке, на уже блестящем голландском. А ныне у нас осталось буквально несколько секунд. Надо сказать, что растет в их доме наследница престола. Зовут ее Катарина Амалия Беатрис Кармен Виктория. Вот такой длинный титул. И вот именно с этим именем после, я надеюсь, еще долголетнего правления короля Вильяма Александра, она вступит на престол. 48 минут. Михаил Гусман, Алексей Соломин. Сегодня наш герой Вильям Александр, король Нидерландов. Спасибо большое, что слушали нас. Николай Котова, спасибо за... Всего доброго, Николай. Отдельное спасибо.